поступать куда-нибудь только вместе. Костя еще колебался, не знал, куда его тянет. Юра решил в политехнический. Они займутся автоматикой, техника будущего. Весь в песке, и в волосах песок, и на ресницах Юра рассказывал об автоматическом управлении. Поезда без машинистов, самолеты без летчиков. Нет, больше того, мысль без мозга. А какие слова? Фотоэлемент, телеуправление, радиолокация. В общем, Юра увлек Костю. И так случилось, что оба они потом стали инженерами. А Косте, вероятно, правильнее было бы стать врачом. Ничто его не интересовало так, как люди. Вот и окончена школа. Выпускной вечер, раздача грамот отличникам учебы. Юра среди них, а Костя нет. Бал с контрабандным фокстротом, девочки с семейкой белых березок, и с ними Вероника. Как все-таки хороша, но ему нет до нее дела. И вот уже все кончено, как быстро, и впереди свобода. Они с Юрой остались одни в городе, готовиться к экзаменам. Цилю увезли на лето к тете Лее на Украину. Тетя Лея, жена покойного дяди Нафанаила, дедушкиного брата, жила в небольшом местечке под Житомиром. Костя бывал там в детстве. Не было на свете ничего милее нарядного белого мазаного домика с крупными мальвами в палисаднике, желтым подсолнухом, который, как услужливо наклоненное блюдо, предлагал свои тесные черные сладкие семена. Теплая шелковая пыль на дороге так мягко уступала босой ноге, а на краю дороги сторожем стоял статный высокий тополь, лопача на ветру узкими листьями на белой войлочной подкладке. А раньше тетя Лея жила в Ленинграде с дядей Нафанаилом. Костя помнил, как они приходили вместе к дедушке. Тетя Лея, преданная, сгорбленная, с тонким красивым лицом, и дядя Нафанаил, звучный, толстый, уверенный здоровяк на коротких, задорно расставленных ногах. Он изменял ей, как говорится, направо и налево. «Бедная Лея, это же святая!» — говорила тетя Роза о дедушке. Дядя Нафанаил любил женщин, книги, красивые вещи, любил жить. До революции он был нотариусом, во время НЭПа завел лавочку и преуспел. Потом вовремя ликвидировал дело и вышел сухим из воды, и вещи сохранил, и квартиру. Квартира была богатая, комфортабельная, с люстрами и картинами, с темными паркетными полами, которые каждую неделю натирал полотер Вася. Худой, бледный, с отвисшими штанами, покрытый нездоровым потом, Вася плясал по темному глубокому полу, и хрусталики люстр подрагивали. Тетя Лея в этой квартире жила как чужая. Она сама себе выбрала узкую комнату рядом с кухней для прислуги. Комната была похожа на вертикально поставленный ящик комода. В ней пахло утюгом. Тетя Лея постоянно гладила крахмальные сорочки, воротнички, платки. Нафанаил каждый день должен иметь свежую сорочку. На стенах висели бесчисленные карточки. Все портреты дяди Нафанаила. Вот он, дорогой Нафанаил, совсем молодой, с усиками, в твердой соломенной шляпе канотье. Вот он с теннисной ракеткой, развернутой почему-то прямо на зрителя, словно он несет дыню на палке. А вот дорогой Нафанаил совсем маленький, лет 2 или 3, в крахмально торчащем платьице и ручки в перевязочках. Какой золотой ребенок! У Ли с Нафанаилом детей не было. Большое горе. Один Бог знает, как она хотела детей. Детей не было, и свое сердце она отдала дорогому Нафанаилу. А дядя Нафанаил жил весело, мячиком. Он любил общество, часто ходил в гости, почти всегда один, без жены. Иногда поздно вечером раздавался звонок. Это приходила тетя Лия, сутулая, в старой меховой шапочке, с потертой муфтой на перекрученном шнурке. Хозяйка дома приглашала ее зайти, но она не соглашалась. «Нет-нет, не надо, не беспокойте его, пусть веселится. Я только принесла ему шерстяной шарф, чтобы он не простудился, когда пойдет домой. Сегодня сильный ветер, а у Нафанаила такое слабое здоровье». Нафанаилу передавали сверток шарфом. Он чертыхался, а гости смеялись. В конце концов Нафанаил ее бросил. У полотера Васи была жена Лида, курносенькое белобрысое существо. Она приходила перед праздниками помогать тете Ли убирать квартиру. Шутка ли, столько фарфора и бронзы? Вот в эту самую Лидку и влюбился дядя Нафанаил. Нет, не влюбился, а полюбил. Без рассудка, без меры, как его самого любила тетя Лия. Он поселил чету полотера в своей квартире, отдал им лучшую комнату. Вася, разумеется, перестал натирать полы. Ему и так жилось неплохо. Нафанаил попал к Лидке в какую-то рабскую зависимость, а заодно сделался рабом и полотера Васи. Такая большая любовь не знает ревности. Он любил Васю за то, что Лида его любила. Он дал им дарственную запись на все свое имущество, а сбережения перевел на Лидкино имя. Спасибо, они хоть кормили его. На тетю Ли он совсем перестал обращать внимание, словно ее и не было. Костя помнил, как тетя Лия приходила к дедушке советоваться, что делать. Дедушка фыркал и злился. «Старый лопацон совсем потерял разум», — говорил он. «Я знаю за ним эту черту, но, милая Лия, вы его слишком избаловали». «Нет, Рувим, не говорите мне плохо про дорогого Нафанаила. И вы его еще называете дорогим Нафанаилом. Он всегда будет для меня дорогим Нафанаилом. Надо знать его страстное сердце. Может быть, он сам не рад, что у него такое страстное сердце». И все-таки тетя Лия не выдержала, уехала. Уехала на Украину в белый домик с мальвами. Оттуда она присылала посылки, сушеные вишни, чернослив, и письма писала. «Уважаемая Лида, я не сплю ночи, думая о нашем дорогом Нафанаиле. Вы знаете его слабое сердце. Лидочка, не давайте ему крепкое кофе. Варите ему чернослив».